«Хоть бы мне-то пришли сказать», — задумчиво заметил князь. «Побоялся лично обеспокоить, князь, при ваших личных и, может быть, чрезвычайных, так сказать, впечатлениях. А кроме того, я и сам-то принял вид, что как бы и не находил ничего. Бумажник развернул, осмотрел, потом закрыл, да и опять под стул положил». «Да для чего же?» «Так-с, из дальнейшего любопытства-с!» — хихикнул вдруг Лебедев, потирая руки. «Так он и теперь там лежит с третьего дня. О, нет, полежал только сутки. Я, видите ли, отчасти хотел, чтобы и генерал отыскался. Потому что если я, наконец, нашел, так почему же и генералу не заметить предмет, так сказать, бросающийся в глаза, торчащий из-под стула? Я несколько раз поднимал этот стул и переставлял, так что бумажник уж совсем на виду оказывался, но генерал никак не замечал». И так продолжалось целые сутки. «Очень уж он, видно, рассеян теперь, и не разберешь. Говорит, рассказывает, смеется, хохочет, а то вдруг ужасно на меня рассердится, не знаю почему-с. Стали мы, наконец, выходить из комнаты. Я дверь нарочно отпертую и оставляю. Он таки поколебался, хотел что-то сказать. Вероятно, за бумажник с такими деньгами испугался, но ужасно вдруг рассердился и ничего не сказался. Двух шагов по улице не прошли, и он меня бросил и ушел в другую сторону. Вечером только в трактире сошлись». «Ну, наконец, вы все-таки взяли из-под стула бумажник?» «Нет, в ту же ночь он из-под стула пропался». «Так где же он теперь-то?» «Да здесь-с!» — засмеялся вдруг Лебедев, поднимаясь во весь рост со стула и приятно смотря на князя. «Очутился вдруг здесь, в поле собственного моего сюртука. Вот, извольте сами посмотреть, ощупайтесь». Действительно, в левой поле сюртука прямо спереди на самом виду образовался как бы целый мешок, и на ощупь тотчас же можно было угадать, что тут кожаный бумажник, провалившись туда из прорвавшегося кармана. «Вынимал и смотрелся, все целос, опять опустил, и так со вчерашнего утра и хожу, в поле ношу, по ногам даже бьет». «Вы не примечаете?» «А я и не примечаюсь. Хе-хе. И представьте себе, многоуважаемый князь, хотя предмет и недостоин такого особенного внимания вашего, всегда-то карманы у меня целехонькие, а тут вдруг в одну ночь такая дыра. Стал высматривать любопытнее, как бы перочинным ножичком кто прорезал. Невероятно почти-с». «А генерал?» «Целый день сердился, и вчера, и сегодня. Ужасно недоволен-с. То радостен и вакхичен даже до льстивости, то чувствителен даже до слез, а то вдруг рассердится, да так, что я даже и струшусь, ей-богу-с. Я, князь, все-таки человек не военный-с. Вчера в трактире сидим, а у меня как бы невзначай пола выставилась на самый вид гора горой. Косится он, сердится, прямо в глаза он мне теперь давно уж не глядится. Разве когда уж очень хмелен или расчувствуется? Но вчера раза два так поглядел, что просто мороз по спине прошел. Я, впрочем, завтра намерен бумажник найти, а до завтра еще с ним вечерок погуляю». «За что вы так его мучаете?» — вскричал князь. «Не мучаю, князь, не мучаю!» С жаром подхватил Лебедев. «Я искренне его люблю-с и уважаю-с. А теперь вот верьте, не верьте, он еще дороже мне стал-с, еще более стал ценить-с.